Глава 54. Требуется концессия на 50 лет. Итак, признание Каупервуда было благосклонно выслушано Беренис, и это на какой-то срок принесло ему удовлетворение, но в сущности никак его не обнадежило. Благодаря странной игре случая, молодой соперник, лейтенант Брэксмор, был устранен с пути Каупервуда, а сам он получил возможность предстать перед Беренис во всеоружии своей любви, преданности, готовности служить ей. Но, видимо, Беренис расценивала эти его намерения не столь высоко, как он сам. И Каупервуд еще острее, чем прежде, почувствовал, что попал в сети существа необыкновенного, обладающего вполне самостоятельным и даже своеобразным взглядом на вещи, и отнюдь не склонного подчиниться его воле. Быть может, именно это и заставило Каупервуда окончательно и безнадежно влюбиться в Беренис. Красота же, ее и грация лишь сильнее разжигали его страсть. Напрасно твердил он себе снова и снова. Что ж, проживу и без нее, если так суждено. Но самая эта мысль была для него непереносима. К чему деньги, слава, почет, если он не может обладать любимой женщиной? Любовь. Загадочное необъяснимое томление духа, которому сильные подвержены еще больше, чем слабые. Теперь Каупервуд понял, это открылось ему словно в ослепительном видении, что конечная цель славы, богатства, могущества — только красота. И что красота — это сплав хорошего вкуса, врожденной культуры, одаренности, страсти, мечтаний такой женщины, как Беренис Флеминг. Он понял это. Понял. А помимо Беренис впереди была только надвигающаяся старость, мрак, безмолвие. Меж тем воскресные газеты, подстрекаемые агентами и приспешниками Каупервуда, соперничали друг с другом в описании чудес его новой нью-йоркской резиденции. И каждая газета считала своим долгом сообщить стоимость возведенного здания и земельного участка и перечислить по именам всех богачей, соседей Каупервудов. Портреты Эйлин и Каупервуда, каждый на полполосы, печатались в сопровождении бойких заметок, приписывавших на все лады предстоящие пышные приемы этой супружеской четы, которая, благодаря своему несметному богатству, несомненно, будет принята в обществе. Однако все это было лишь газетная шелуха и досужие измышления репортеров. Если общегородская газетная хроника прожужжала всем уши богатством Каупервуда, то хроника великосветская, оповещавшая о жизни фешенебельных кругов, ни разу не упомянула его имени. Тут, безусловно, сказывались козни чикагских врагов Каупервуда, распространявших неблаговидные слухи о его прошлом и чернивших его в глазах тех общественных организаций, клубов и даже церквей, признание которых служит своего рода пропуском в рай, если не на небесах, то на земле. Агенты Каупервуда тоже, разумеется, не сидели сложа руки, но вскоре убедились, что достигнут цели не так-то легко. Немало коренных жителей города, облаченных в такие солидные светские доспехи, какими Каупервуды вряд ли могли похвастаться, томились у райских врат, горя желанием проникнуть внутрь. После того, как несколько фешенебельных клубов один за другим забаллотировали его кандидатуру, после того, как в аристократическом приходе Сент-Томас равнодушно положили под сукно его просьбу о предоставлении ему молитвенной скамьи в соборе, и после того, наконец, как его приглашения были отклонены целым рядом нью-йоркских архимиллионеров, с которыми он встречался на деловой почве, Каупервуд понял, что его великолепный дворец, помимо своего музейного назначения, едва ли на что-нибудь ему пригодится. В то же время финансовый гений Каупервуда приносил ему все новые победы, и одной из самых значительных был оборонительно-наступательный союз, заключенный им с банкирским домом Хекелмайер, Готлиб и К. Убедившись в железной хватке Каупервуда, который сумел восторжествовать над своими врагами тотчас после серьезного поражения на выборах, господа Хекелмайер и Готлиб обнаружили внезапную перемену в мыслях и заявили о своей готовности финансировать любое его предприятие. Как и все финансисты, они слышали о триумфе Каупервуда в связи с банкротством американской спички. «Видно, этот Каупервуд очень ловкий человек», — с улыбкой заметил мистер Готлиб своим компаньоном. «Я буду рад познакомиться с ним». И вскоре после этого Каупервуда ввели в огромный кабинет директора банка, где он был весьма приветливо встречен самим мистером Готлибом. «Мне приходится немало слышать о Чикаго», — сказал мистер Готлиб с легким немецко-еврейским акцентом. «Но еще больше о вас. Вы, кажется, собираетесь проглотить все, как есть, дороги в этом городе, и электрические, и надземные, и прочие». Каупервуд улыбнулся своей самой подкупающей улыбкой. «Это не исключено. Но, может быть, вы хотите, чтобы я оставил кое-что и для вас?» «Нет, зачем же? Но я не прочь принять участие в ваших начинаниях». «Вы, мистер Готлиб, всегда можете вступить в любое из моих предприятий. Вы знаете, что для вас широко открыты все двери». Я подумаю об этом, подумаю. Ваше предложение кажется мне весьма заманчивым. Очень рад был познакомиться с вами. Финансовые успехи Каупервуда, как он это и предвидел с самого начала, в немалой степени зависели от неуклонного роста и развития Чикаго. Когда Фрэнк Алджернон Каупервуд впервые приехал сюда, его глазам открылась грязная болотистая равнина, наспех сколоченные лачуги, шаткие деревянные мостки и тесные лабиринты улочек в деловом квартале. Теперь великолепная столица Западных Штатов, население которой уже перевалило за миллион, величественно раскинулась в округе Кук, захватив добрую его половину. Там, где было раньше какое-то жалкое подобие коммерческого центра города, и лишь изредка попадалось солидное торговое здание или нарядный фасад гостиницы, протянулись глубокие, словно каньоны, улицы, застроенные высокими 15- и даже 18-этажными зданиями различных фирм и контор, из верхних этажей которых точно со сторожевых башен можно было наблюдать за повседневной суетой, окружавшего их со всех четырех сторон хлопотливого человеческого муравейника. Дальше располагались районы богатых особняков, парки, увеселительные сады и огромные пространства, занятые железнодорожными депо, бойнями, заводами и фабриками. И в сердце этого города, в его деловом центре, Фрэнк Алджернон Каупервуд вырос в фигуру огромного масштаба. Неудивительно ли, что некоторые люди растут и набирают силу до того, пока не превратятся в такого колосса, что мир становится для них лишь подножием? Или пока как индийские смоковницы не пустят корня от каждой ветки и не создадут вокруг себя целого леса, леса сложных коммерческих предприятий, разнообразная деятельность которых отражается на самых различных областях жизни. Городские железные дороги Каупервуда, как гигантские лианы, обвелись вокруг двух трети города и высасывали из него соки. В 1886 году, когда Каупервуд протянул руку к городским дорогам, их капитал не превышал 6-7 миллионов долларов. Все возможности выпустить хотя бы одну лишнюю акцию, исходя из реальной стоимости предприятия, были исчерпаны. Теперь под его руководством этот капитал достиг 60-70 миллионов долларов. Большинство выпущенных на рынок и реализованных акций распределялось таким образом, что 20% их давали контроль над остальными 80%, а эти 20% находились в руках Каупервуда, который, к тому же, закладывая их, получал крупные денежные суды. Западно-Чикагская компания выпустила акции на сумму свыше 30 миллионов долларов, и акции эти в силу огромной пропускной способности городских железных дорог и бесконечного потока людей, которые с утра до ночи несли компании своей тяжким трудом заработанные медики, котировались так высоко, что теперь реальная стоимость этих дорог втрое превышала сумму, затраченную на их сооружение. Северо-Чикагская компания, имущество которой в 1886 году стоило не больше миллиона долларов, теперь обладала капиталом в 7 миллионов и выпустила акции почти на 15 миллионов. Каждая миля пути оценивалась на 100 тысяч дороже, чем фактически стоила ее прокладка. Остается только пожалеть тех бедных тружеников, потребности и самый факт существования которых создают все это богатство, и которые, тем не менее, не понимают, ниоткуда оно берется, никто должен им управлять. Все это гигантское количество акций, причем каждая 100-долларовая акция приносила от 10 до 12% дохода, находилась, если не в полном владении Каупервуда, то под его контролем. Получаемые им под залог акции миллионные суды не заносились на счет контролируемых им предприятий. Он просто-напросто приобретал на эти деньги земельные участки, дома, экипажи, картины и государственные обязательства, не менее надежные, чем золото. Так он накапливал капитал в устойчивых ценностях. После бесконечных трудов и хлопот со стороны его перегруженных делами поверенных и стряпчих, ему удалось добиться объединения всех пригородных линий городских железных дорог в консолидированную транспортную компанию. Каждая линия имела самостоятельную концессию и самостоятельно выпускала акции, но в результате всех всевозможных хитроумных контрактов и соглашений все они находились под контролем того же Каупервуда и составляли одно целое с остальными его предприятиями. Северную и западную компании он также намеревался теперь слить воедино, создав объединенную транспортную компанию, и вместо 10-12% акций северной и западной собирался выпустить новые 6% 100-долларовые акции объединенной транспортной и обменять каждую старую акцию на две новых, чем должен был якобы облагодетельствовать акционеров, а по существу самого себя, ибо это давало ему возможность прикарманить учредительскую прибыль, равную 80 миллионам долларов». Продлив свои концессии на 20, 50 или 100 лет, он возложил бы на плечи Чикаго тяжкое бремя выплаты процентов на эти в какой-то мере эффективные ценности, а сам оказался бы обладателем 100-миллионного капитала. Но продление концессии и было самой трудной и сложной задачей из всех, которые он себе поставил. Для этого требовалось прежде всего победить или хотя бы перехитрить тех, кто разжигал страсти, всеми способами восстанавливая общественное мнение против Каупервуда. Особенно яростное возмущение вызвала деятельность Каупервуда, связанная с расширением его надземных железных дорог. К двум построенным ранее линиям Каупервуд прибавил теперь третью – соединительную петлю, которую он предполагал связать не только со своими линиями, но и с чужими надземными дорогами, между прочим, с южной дорогой, принадлежавшей мистеру Шайхарту. После присоединения Каупервуд намеревался предложить своим противникам платить ему за право пропуска их поездов по его петле. Тем волей-неволей пришлось бы на это согласиться, так как новая петля обслуживала самые оживленные кварталы, где всегда была такая толкучка, словно все до единого жители Чикаго сговорились хотя бы раз в сутки непременно там побывать. Таким образом, Каупервуд сразу же обеспечивал себе изрядный доход со своей новой линии. Проект этот породил небывалую злобу в сердцах его врагов. Клика Арнила Хэнда Шрайхарта заявляла, что сам сатана не придумал бы такой штуки. Трумэн Лесли Макдональд, все усилия и помыслы которого со времени окончательного воцарения его, после смерти старого генерала, в газете «Инкуайрер», были направлены на то, чтобы изгнать Каупервуда из пределов Чикаго, а за ним и господа Хейгенин, Хиссоп и Орманд Рикетс решили прибегнуть к последнему отчаянному средству и подняли в своих газетах крик в защиту демократии. «Места для сидения всем пассажирам! На дорогах Каупервуда, разумеется! Хватит цепляться за ремни в часы наплыва! Утром и вечером с рабочих брать не больше 3 центов за проезд! Бесплатные пересадки на тех же дорогах, с западной на северную и обратно. 20% волового дохода с тех же дорог в пользу города. Пусть народ узнает, наконец, о своих правах и привилегиях». Большинство противников Каупервуда поневоле одобряло эту политику, явно враждебную его интересам. Но нашлись ультраконсервативные мужи, как Хосмер Хэнд, например, в которых она вселила тревогу. «Ох уж, не знаю, Норман», — сказал он Шрайхарту, — «не нравится мне это». Взбудоражить-то их нетрудно, а потом поди-ка утихомирь. Не забывайте, что это Америка, беспокойная, бредящая социализмом страна, а Чикаго – рассадник опасных идей. Конечно, если это поможет нам разделаться с Каупервудом, так уж пускай газеты покричат еще немножко. Надеюсь, что они сумеют вовремя остановиться, и все-таки не знаю, не знаю. Мистер Хэнд принадлежал к разряду людей, считавших социализм опаснейшей заразой, перекочевавшей в Америку из Европы, которая погибала под гнетом монархизма. Как народ может быть недоволен тем, что сильные мира сего образованные, состоятельные, богобоязненные люди вершат его судьбу? Чем это не демократия? Это она и есть. А он, Хосмер Хэнд, один из состоятельных, богобоязненных. Он презрительно и недовольно фыркал, читая радикальную болтовню газет. Однако все, что угодно, лишь бы свалить Каупервуда. Каупервуд прекрасно понимал, что усердствуя таким образом, газеты могли окончательно восстановить против него общественное мнение. Правда, срок его концессии истекал не ранее 1 января 1903 года, но если эта шумиха не уляжется, то уже никакие средства, никакие законные и беззаконные не помогут ему победить своих врагов на выборах. Корыстные и продажные олдермены и члены муниципального совета готовы были, за хорошую мзду, разумеется, сделать для него все, чего бы он ни пожелал. Но даже самые алчные, толстокожие и, вконец, обнаглевшие взяточники не могли не устрашиться гласности и яростного возмущения народа. А стараниями газет общественное мнение уже сейчас было возбуждено до крайности. Явиться в муниципалитет с просьбой о продлении концессий, срок которых истекал лишь через 7 лет, было бы слишком рискованно. Даже подкупленные члены муниципалитета вряд ли осмелятся удовлетворить такую просьбу. Есть вещи невозможные даже для продажных политиков. Вся эта история еще усложнялась тем, что продление концессии на 20 лет уже не могло удовлетворить Каупервуда. Для задуманного им слияния северной и западной компании необходимо было получить концессию на срок куда более солидный, чем те мизерные сроки, которые допускались современным законодательством штата. Ведь в результате этой консолидации должен был произойти огромный выпуск новых акций. Взамен находившихся в обращении 12% акций на сумму в $70 миллионов, Каупервуд предполагал выпустить новых 6% акций по меньшей мере на $200 миллионов. «Люди с капиталом не очень-то верят в эти краткосрочные концессии», — заметил раз мистер Готлиб Каупервуду, обсуждая с ним предполагаемое слияние компаний. Каупервуд хотел, чтобы Хакелмайер и Ка гарантировали ему размещение всех акций нового выпуска. Это дело ненадежное. «Вот если бы вы могли получить концессию лет, скажем, на 50 или на 100, ваши акции разобрали бы вмиг, как горячие пирожки. Я бы знал тогда, где их разместить. Одна только Германия поглотила бы 50 миллионов». Тон мистера Готлиба был елейный и вкрадчивый. Каупервуд и сам все это прекрасно понимал. Ему отнюдь не улыбалось при его грандиозных замыслах получить какую-то жалкую концессию сроком на 20 лет, в то время как в других городах — Филадельфии, Бостоне, Нью-Йорке, Питтсбурге — муниципалитеты предоставляли своим компаниям концессии на 99 лет, а иной раз и навеки вечные. Такого рода концессиям оказывали предпочтение все крупные банкирские дома Нью-Йорка и Европы, и даже Эдисон в Чикаго, так же, как Готлиб в Нью-Йорке настаивал на долгосрочной концессии. «Нам необходимо продлить концессии минимум на 50 лет», — не раз говорил Эдисон Каупервуду, и, к сожалению, это была суровая и весьма неприятная истина. Каупервудовские крючкотворы не дремали. Быстро уразумев серьезность положения, они направили свои усилия на изобретение какого-нибудь юридического трюка. И в одно прекрасное утро мистер Джо Эвери явился к Каупервуду с новым планом. «Обратили вы внимание, что предпринимают законодательные органы Нью-Йорка для разрешения некоторых местных транспортных проблем?» Чуть ли не с порога крикнул сей почтенный законник и, войдя в кабинет Каупервуда, без церемона плюхнулся в кресло перед лицом своего великого патрона. В пальцах мистера Эвери дымилась недокуренная сигарета, а лихо заломленный на затылок котелок придавал странно легкомысленное выражение его худому, желчному и подвижному лицу. «Нет, а что такое?» — отвечал Каупервуд, который отлично знал, о чем идет речь, и уже немало размышлял над этим вопросом, однако не считал нужным открывать свои мысли. «Я, кажется, видел какое-то сообщение в газетах, но не обратил на него внимания. Так в чем дело?» Там решили создать комиссию из 4-5 человек, которая будет, кажется, заседать поочередно то в Нью-Йорке, то в Буффало, и получит право предоставлять новые концессии и продлевать старые. Эта же комиссия установит размеры компенсации, выплачиваемой городу или штату, стоимость проездной платы, пересадок и прочее, и будет регулировать выпуск акций. Если у нас здесь дело с продлением концессии не выгорит, почему бы не обратиться к законодательным органам штата и не прощупать их на предмет создания такой же комиссии? Многие компании будут это приветствовать. Хорошо бы, конечно, чтобы предложение исходило не от нас. Мы не должны быть зачинщиками». Мистер Эвери, не мигая, уставился на Каупервуда. Тот с минуту молчал, размышляя. «Я подумаю», — сказал он. «Ваше предложение не лишено здравого смысла». С этих пор мысль о комиссии не выходила у Каупервуда из головы. Такой оборот дела мог бы разрешить вопрос. Появилась бы возможность продлить концессию на 50, даже на 100 лет. Однако создание подобной комиссии шло вразрез с Конституцией штата Иллинойс и было даже в какой-то мере запрещено законом. Согласно Конституции, никакие изъятия из общих правил в виде особых привилегий, концессий и прочего не могли предоставляться ни частным лицам, ни каким бы то ни было организациям или концернам. Однако, как уже было сказано кем-то, можно ли между добрыми старыми друзьями считаться с таким пустяком, как Конституция? Законодательство имеет свои лазейки, пользуясь которыми некоторые статьи закона можно спрятать под сукно, где они зарастут пылью и постепенно изгладятся из памяти. Немало высоких идей, заложенных в Конституции ее творцами, были впоследствии искажены до неузнаваемости или просто потеряли силу благодаря различным дополнительным постановлениям, муниципальным договорам, апелляциям к федеральному правительству, апелляциям к законодательным органам штата и так далее и тому подобное. Все это было лишь бумажной фикцией, крючкотворством, но оказалось достаточным, чтобы, подобно крепкой паутине, оплести закон и свести на нет все благие намерения. К тому же Каупервуд был весьма невысокого мнения об уме и способности сельских избирателей и очень сомневался в том, что они сумеют отстоять свои права. Он не раз слышал от своих юристов, да и не только от них, разные забавные истории из законодательной жизни штата. Юмористические сценки, происходившие в судах, на сельских избирательных собраниях, на фермах, в придорожных гостиницах и просто на дорогах. «Как-то раз еду я на поезде в Питенке», — начинал старый генерал Ван Сайкл или судья Дикеншиц, или бывший судья Эвери. За сим следовало какое-нибудь удивительное повествование, живописующее безнравственность, тупость или общественно-политическое невежество сельских жителей. В Чикаго в то время было сосредоточено более половины всего населения штата, и этих избирателей Каупервуду пока что удавалось держать в руках. Остальные избиратели, населявшие 12 маленьких городов, фермы и поселки, не внушали ему уважения. Что они значат в конце-то концов? Тупые, неотесанные мужланы, умеющие только плясать по праздникам. Штат Иллинойс, территория, не уступающая по своим размерам Англии, а по своему плодородию Египту, с границами, проходящими по огромному озеру и полноводной реке, и с населением в 2 миллиона американцев, почитающих себя свободными от рождения, казалось, являлся самым неподходящим местом для законодательных махинаций и засилья монополий. Тем не менее, трудно было бы сыскать во всей вселенной еще одну человеческую общину, вся жизнь которой в такой же мере подчинялась бы интересам крупных компаний. Каупервуд, несмотря на свое презрительное отношение к букалическим поселянам, не мог не чувствовать известного почтения перед этим огромным населенным пространством, которое он избрал ареной своей деятельности. Сюда стремились Маркет и Жолье, Лассаль и Хеннепин, мечтавшие проложить путь к Великому океану. Здесь вели между собой борьбу противник рабства Линкольн и поборник рабства Дуглас. Здесь впервые прозвучал голос Джо Смита, проповедника странной американской догмы мормонов. «Какая история у этого штата», — думал порой Каупервуд. «Какая фантастика, и как все это удивительно!» Ему приходилось из конца в конец пересекать Иллинойс во время своих поездок в Сент-Луис, в Мемфис или в Денвер, и он всякий раз бывал взволнован грубой простотой его облика. Небольшие города, застроенные новенькими бревенчатыми домиками, воплощали в себе американский дух, традиции, предрассудки, иллюзии. Белые шпили церквей, сельские улицы, тенистые, зеленые лужайки перед каждым домом, широкие ровные пространства полей, где летом густо золотятся хлеба, а зимой лежат пушистые сугробы снега, все приводило ему на память его отца и мать, которые, казалось, были созданы для этого мира. Впрочем, эти лирические мысли никак не мешали ему прилагать все силы к тому, чтобы упрочить свое будущее, сделать прибыльным 200-миллионный выпуск акций объединенной транспортной и обеспечить себе устойчивое положение в рядах финансовой олигархии Америки и всего мира. Законодательными органами штата заправляла в то время небольшая кучка сутяг, кляузников, политических мошенников и плутов, плясавших под дудку тех или иных компаний. Каждый из них являлся выбранным представителем какого-либо города, селения или округа, и каждый был связан с одной стороны со своими избирателями, а с другой – со своими хозяевами, как в стенах законодательного собрания штата, так и вне их. Связан именно теми узами, которые обычно связывают такого рода деятелей в такого рода обстоятельствах. Мы привыкли называть подобных людей мошенниками и плутами и думать, что этим все сказано. Конечно, они мошенники и плуты, но ничуть не в большей мере, чем, например, крысы или хорьки, которые неустанно прорывают себе путь вперед и наверх. Инстинкт самосохранения, древнейший и самый властный, вдохновляет этих джентльменов и руководит их поступками. Представим себе, к примеру, случай вполне обыденный. Накануне закрытия сессии сенатор Джон Саузек беседует с глазу на глаз за дверью конференц-зала с, с сенатором Джорджем Мейсоном Уэйдом. Сенатор Саузек подмигивает, берет своего уважаемого коллегу за пуговицу жилета и придвигается к нему почти вплотную. На лице сенатора Уэйда, почтенного, солидного, многоопытного джентльмена, чрезвычайно представительного и благообразного, несмотря на выдающееся вперед брюшко, написано любопытство и доверчивое ожидание. «Ну что, Джордж, говорил я тебе или нет? Если только у Квинси выгорит это дело с ремонтом набережных, нам с тобой тоже кое-что перепадет, а? Так вот, Эд Трусдейл приезжал вчера в город». Последняя фраза сопровождается выразительным подмигиванием. «Только, дескать, смотри, помалкивай. Тут 500. Пересчитай-ка». Пачка желто-зеленых блестящих банкнот проворно и ловко извлекается из жилетного кармана сенатора Саузека. Сенатор Уэйд привычным движением пересчитывает их. Одобрение, благодарность, восторг, понимание озаряют лицо сенатора. Взгляд его как бы говорит: «Вот это дело!» «Спасибо, Джон, а я уже об этом и позабыл совсем. Какие порядочные люди! Если увидишь Эда, кланяйся ему от меня, а когда поставят на обсуждение бельвийский вопрос, дай мне знать». Мистер Уэйд – великолепный оратор, и к его услугам нередко прибегают, дабы настроить общественное мнение за или против тех или иных законопроектов, подлежащих обсуждению. Именно о такой возможности использования его таланта он со свойственной ему любезной предупредительностью и напомнил. О жизнь! О неутомимые деятели на ниве законодательной! О ненасытные человеческие аппетиты и неутолимые желания! Мистер Саузек — спокойный, тихий, ненавязчивый субъект, один из тех сельских сутяк и проныр, которым в высоких коммерческих сферах частенько находят нужным оказывать покровительство. И он неплохо справляется со своей задачей. Усердный, исполнительный агент и посредник. Он не стар, не старше 45 лет, приятен и мягок в обхождении, одевается строго и со вкусом и обладает необходимой в его деле выдержкой и хладнокровием. Походка у него легкая, упругая, манеры энергичные, взгляд не злой и не холодный, а спокойно оценивающий. Он директор одного из окружных банков, крупный акционер ЖКИ, железнодорожной компании Иллинойса, негласный совладелец газеты «Гэральд» и почитается весьма важной персоной в своем округе, где пользуется большим уважением всех сельских простаков. Однако другой такой продувной бестии не сыскать ни в одном из законодательных органов штата. Мысль использовать Саузека зародилась у генерала Ван Сайкла, который свел с ним знакомство еще в начале его политической карьеры. Вести переговоры было поручено Эвери. Известно было, что во всех законодательных махинациях в Спрингфилде, столице штата, сенатор Саузек представляет интересы ЖКИ, которой принадлежала одна из самых крупных железнодорожных магистралей, проходящая через весь Иллинойс и соединяющая Чикаго с южными, восточными и западными штатами. Компания эта была чрезвычайно озабочена продлением своих концессий как в Чикаго, так и в других городах, и в связи с этим по уши увязла в политических интригах штата. По странному стечению обстоятельств финансировалась эта компания преимущественно нью-йоркским банкирским домом Хеккельмайер и Готлиб. Впрочем, связь Каупервуда с этим банком в ту пору еще не получила огласки. Явившись к Саузеку, который был лидером республиканской партии в Сенате, Эвери предложил ему с помощью судьи Дикеншица и Джилсона Бикела, официального представителя ЖКИ, взять на себя обработку членов Сената и Палаты в пользу некоего проекта, сущность которого сводилась к тому, чтобы включить в административную машину штата Иллинойс полномочную комиссию по образцу нью-йоркской. Проект этот имел одно маленькое побочное дополнение, очень интересное и примечательное. С момента создания вышеозначенной комиссии все компании, обладающие теми или иными концессиями, механически утверждались в своих правах, привилегиях и прочее, включая, разумеется, и концессии на 50 лет вперед. Основанием для этого служило соображение, что столь радикальное мероприятие, как организация комиссии, может где обеспокоить компании, срок концессии которых еще не истек, и нарушить их мирное процветание и благополучие. Сенатор Саузек не усмотрел ничего предосудительного в таком проекте, хотя, разумеется, с первого слова понял, к чему все это клонится и в чьих интересах затеяно. «Так-так», — сказал он, не тратя слов даром. «Все ясно. Ну, а я что от этого получу?» «Если дело выгорит, вы получите 50 тысяч долларов, и сверх того еще по 2000 долларов получит каждый, кто найдет для себя удобным оказать вам содействие. Если все ваши хлопоты ни к чему не приведут, вы получите за свои труды 10 тысяч долларов, при условии, конечно, что будете стараться не за страх, а за совесть. Удовлетворяют вас такие условия?» «Вполне», — отвечал сенатор Саузек.